Глава 18. Популярность. Хлопок взорвавшейся покрышки ударил по ушам. Автобус пошел юзом и через секунду опрокинулся на бок, продолжив по инерции катиться по дороге, скрежеща обшивкой. Едущие следом машины резко вдарили по тормозам, но остановиться успели не все. Джип, что держался за автобусом чуть ли не в притирку, ожидая, когда тот повернет к остановке, чтобы обогнать его, врезался в подставленное брюхо, дав пинка общественному транспорту и усугубляя положение пассажиров. Но мне было не до пострадавших. Все мое внимание было сосредоточено на темных. Моя атака не нанесла им серьезного урона, зато заставила переключиться с невиновных гражданских на меня. Сбитые с ног моим глифом парень с девушкой поднялись и оскалились. Молодой татуированный скинхед сжал кулаки и окутался шипами, как дикобраз. Его подруга, милированная в розовый цвет блондинка с пирсингом в носу и тату черепа на оголенном животике, тоже провела активацию. Ее глаза стали источать ядовитый зеленый дым, а ногти на руках выросли до 10-сантиметровых когтей. Пригнувшись, как кошка перед броском, она прыгнула в мою сторону. Мне не оставалось ничего другого, как самому провести активацию. Девицу я принял левой рукой на щит, а правой ударил в живот, вспоров тот своими лезвиями. Заверещала темная от боли, когда из нее, как из крана, полилась нейтральная энергия. Но добить ее не дал скинхед, что оказался чуть менее быстрым своей подруги. Добежав до меня, он оттолкнул девицу рукой и, как бык, пригнув голову к груди, врезался в меня, опрокинув на асфальт. Броня не дала его шипам проникнуть в мое тело, чего тот ожидал. Даже больше, качество света во мне оказалось на порядок выше, чем в темном негатив, так что его шипы погнулись, а некоторые сломались, заставив того разъяренно зашипеть. Но злость только придала темному сил, и он прижал меня своим телом к асфальту, попытавшись добраться до открытого лица своей правой рукой, усеянной более короткими, но от этого не менее острыми шипами. Светоч сам собой возник перед моим лицом, активированный усилием моей воли, встав на пути его ладони. «Сука!» — заорал скинхед, одернув руку. Соприкосновение его ладони с божественным символом развоплощения оставило следы, как от попадания в мясорубку. Теперь правой кисти у темного не было, а из обрубка были видны порванные нити его сути. На этом я не остановился и снова ударил своим глифом, выбрав объектом его голову. Через нос и щеки скинхеда пролегла тонкая синеватая полоска, начавшая сочиться нейтральной энергией. Пока скинхед был в шоке от боли, я скинул его с себя и посмотрел, что делает девица. О ней я не забыл, и давать ей провести неожиданную атаку или тем более убежать не собирался. Увиденное меня удивило и слегка обескуражило. Мои новые ученики все же не послушали меня и тоже кинулись в бой. На скинхеда они благоразумно не пошли, оставив с ним разбираться мне. А вот серьезно раненую темную решили добить. И больше всех здесь отличилась Алина. Девушка вцепилась в волосы темной и, не обращая внимания на зашипевшую от мгновенно начавшейся нейтрализации из-за контакта двух противоположных сил, ладонь методично била темную головой об асфальт, будто это реально то и могло повредить. Но пусть это темное и не вредило, но вот сконцентрироваться и как-то ответить не давало. А там и Дима подоспел, сначала по привычке попытавшись запинать девицу ногами, а когда это не дало нужного результата, наконец начал бить ее глифом атаки. Тело темной стали терзать множественные порезы, еще сильнее дезориентируя и приводя в панику. «Нейтральную энергию впитывайте!» Только и оставалось мне напомнить им, после чего я вернулся к скинхеду. У того воля оказалась покрепче, и пока я отвлекся на наблюдение за его подругой, парень сумел сформировать комок из негатива и даже придать ему какую-то структуру, что это я разбираться не стал, и просто метнул в него серпы света со своих лезвий. Они разметали комок тьмы, но при этом и сами потеряли всю вложенную энергию. А я уже вновь был рядом с темным и нанес удар своими лезвиями, стараясь отсечь скинхеду голову. Тот успел пригнуться в последний момент, отчего лишь одно лезвие прошлось по нему, срезав с лысой башки около сантиметра и вскрыв его черепушку, что для духа, конечно, серьезное, но не смертельное ранение. «На!» — Ударил он меня снизу целой рукой, метя в пах. Бесполезно, там у меня тоже броня. Я лишь слегка покачнулся от инерции, после чего ударом сверху вниз пронзил его голову своими лезвиями. Все же парень, если и стал ходоком, то совсем недавно, и плотность его энергии была не слишком велика. Отчего вливание моей светлой силы прямо в его суть взорвало темного, а накопленный им негатив разлетелся в радиусе 7 метров. Я оглянулся на пока еще живую девицу, желая убедиться, что у учеников все в порядке. И правильно, все же разница в уровне у них была значительная, так что забить даже впятером они ее не смогли. А в какой-то момент та все же смогла пересилить свою панику и ударила в ответ. Стоявшей ближе всего к ней олени досталась первой. Девица полоснула ее когтями наотмашь вслепую, но даже так удар пришелся по ногам Алины, пропоров их до самой сути девушки. Она упала и, тихо подвывая, поползла прочь. Следом досталась молчуну Диме. Вскинув освобожденную от хватки Алины голову, девица взглянула на парня. Зеленоватая дымка из ее глаз словно телепортировала кусочек себя на лицо Димы и стала разъедать его. Но даже так тот не издал ни звука, молча схватившись за лицо и начав расцарапывать его. Затем досталось Лютому, который попытался, как в футболе, пробить стоящие на коленях девицы по лицу. Не получилось. Новый взгляд, и Лютый также шарахается в сторону, завывая от боли и расцарапывая себе лицо. Дальше она хотела переключиться на Пашку, что из оставшихся учеников стоял ближе всего, но тут уж я включился. Глиф деления уже настолько въелся в мои рефлексы, что я мог создавать его почти на любом расстоянии от себя с любым вложенным посылом за доли секунды. Раз... И у темной появился на глазах разрез, зеленая дымка тут же развеялась, глаза темные вытекли синей жидкостью нейтральной энергии, а сама она дико закричала. Два, и ее крик прерывается, а голова отделяется от остального тела. Все же ученики смогли ее достаточно ослабить, чтобы на этот раз моя атака прошла как надо, и атаковать уже никого не требуется. Суть темной начинает бледнеть, а энергия бурным потоком стекает на асфальт, и просачивается сквозь него дальше, к душе мира. Алина, даже несмотря на полученную рану, сообразила первой, что нельзя терять эту драгоценную жидкость, или вспомнила мой недавний окрик, неважно. Главное, она подползла к бледнеющей и становящейся прозрачной на глазах темной и стала жадно впитывать льющуюся из нее нейтральную энергию, залечивая на глазах свои порезы на ногах. Я огляделся. Десятки людей вокруг пялились на меня. Кто в ужасе пятясь, стоило мне взглянуть на них, кто-то активно снимая на телефон и тут же давая свои комментарии. Не удивлюсь, если еще и в прямом эфире. Лишь немногие суетились около автобуса, помогая пострадавшим выбраться из него. Судя по тем, кто снимал на телефон, моих учеников они не видели. А вот меня и то, что осталось от темных... Вполне. Правда, последние вскоре исчезли. Лишь от скинхеда остался пятачок, загрязненный негативом земли. Вздохнув, раз уж и так засветился, я молча двинулся очищать эту территорию. Вдали уже орали благим матом сирены полиции и скорой помощи. Скоро здесь будет не протолкнуться не только от зевак, но и от официальных властей. Но все же первым на место происшествия успел Ленин. «Да уж, натворили вы делов», — протянул Александр Игоревич, когда мы, наконец, смогли остаться наедине в его кабинете. «Это его «вы» мне не понравилось. Что-то раньше он ко мне спокойно на «ты» обращался. Хочет на меня всю вину скинуть. Считаете, я должен был стоять и смотреть?» — скрипнул я зубами. «Да не кипятись», — с улыбкой успокаивающе махнул он рукой. Я ни тебя, ни твоих учеников ни в чем не обвиняю. Понимаю. Не вмешаетесь вы, и могло бы все гораздо большими жертвами завершиться, а не лишь двумя трупами. Да и темные бы стали в разы сильнее. Просто если раньше мы еще как-то могли держаться в тени, то после сегодняшней демонстрации и нашего прямого вмешательства официальные власти получили прямое доказательство нашего участия во всех паранормальных происшествиях. и теперь будут давить напрямую, а не пытаться взять нас на крючок косвенными путями. Да и материал они какой получили. Тут и наши возможности, как медиумов, и конкретный виновник для общества. Да. Мы замолчали, каждый думая о своем. Лично я вспоминал то, что произошло после прибытия Ленина. Александр Игоревич быстро закинул мой рюкзак в свою машину, а мне приказал исчезнуть с глаз. Затем, когда прибыла полиция и скорая, выдал версию о теракте с применением психотропных веществ. Вот только на камеры эти вещества не действуют. Так что старая отмазка не сработала. Пришлось ему отправиться с приехавшим на место происшествия полковником в качестве подозреваемого. Что уж он там говорил, не знаю, но его все же отпустили. Как думаю, все же либо рассказал часть правды, либо применил какие-нибудь способности, а может и то, и то. Но вот спокойно потренировать набранных учеников мне уже точно не выйдет. Ролики с моим участием разлетелись по всему интернету. Да так сильно, что уже через полчаса мне звонила сестренка, живо интересуясь, что произошло и как так получилось. Подробно ей ничего рассказывать не стал, сославшись, что занят разгребанием последствий. Затем отметился Жозе. Ему уже пришлось рассказывать события во всех подробностях. Все-таки главный аналитик и стратег рода. После поговорил с учениками и приказал сидеть на попе ровно и не отсвечивать. А потом помощник Ленина закинул мой рюкзак в кабинет к своему начальнику и сказал, чтобы я сидел здесь и ждал его. Решив, что все другие варианты и правда пойдут лишь во вред, возмущаться я не стал и полез в свой айфон, где и сам посмотрел заснятое очевидцами видео с моей битвой до прихода Ленина. «Но это не единственная новость». Отмер мужчина и посмотрел на меня. «Что еще может быть хуже?» Хмуро пробурчал я. «Тут как посмотреть. С одной стороны, новость плохая, а с другой, это может все же отвлечь внимание от нас». «Не тяните кота за всякое!» Буркнул я. Ленин лишь улыбнулся благодушно. Вообще он любит улыбаться, как я посмотрю. Да и смотрит на мир с позитивом. Хорошее качество для светлого. И заставляет задуматься, насколько он силен. Ведь чтобы увеличить концентрацию света в себе, нужно как раз испытывать больше положительных эмоций. Я ими зарядился, когда встретился с сестренкой. Но вот постоянно смотреть на мир через розовые очки не могу. Тут я ближе к деду с его взаимодействием со светом через решимость. НАТО объявила о внеплановых учениях на территории своего альянса, причем на всей территории, подчеркнул он. Сам понимаешь, такое наши официальные власти проигнорировать не смогут и будут вынуждены переключиться на внешнюю угрозу. Что это они засуетились-то? Полагаю, темные Америки тоже увидели наши приготовления, и это их ответный ход. Уже без улыбки вздохнул Ленин. Им нужно нанести удар до того, как мы подготовим своих светлых бойцов для борьбы с ними. Эта война неизбежна. Вопрос лишь в сроках. Чем она позже начнется, тем лучше для нас и невыгоднее для них. Ясно. Но а мне что делать? Обучать новых светлых, конечно. Словно глупому мальчишке, ответил Ленин. Без практики это невозможно, процедил я. Не понравился мне его тон. А на улицу я теперь спокойно выйти не смогу. Слишком много людей посмотрело видео с моим участием. Стоит мне показаться снаружи, и пристальное внимание мне обеспечено. За это не волнуйся, отмахнулся Ленин. Я дам человека, который будет таскать твой рюкзак с привязкой твоих учеников. Сам будешь рядом в бестелесном состоянии. Это же не помешает обучению. Нет, признался я. Изящный ход. Мне он даже в голову не пришел. Слишком я привык действовать либо один, либо со Светой. «Тогда договорились?» — спросил Ленин. «Да. Когда ждать вашего человека?» «Через час. Я ей сейчас напишу». «Ей?» «Да», — улыбнулся мужчина. «Внучку с тобой отправлю. Она только через год собирается обзаводиться защитником. Пусть сейчас понаблюдает, как профессионалы работают». «Профессионалы? Интересно, когда я им стать успел?» Но возражать не стал и лишь молча протянул свой рюкзак Ленину. «Внучка так внучка. Главное, чтобы не мешало. Остальное неважно». «Вызывали?» — зашел в кабинет президента Попрыгайло. Тот оторвался от экрана компьютера и посмотрел на порученца. «Да, присаживайся», — указал на стул рядом с собой Путин. «Видел?» — когда попрыгайло сел, кивнул он на экран. Там на паузе стоял ролик с боем двух мистиков рядом с перевернутым автобусом. «Да, впервые их разборки зашли так далеко, что они не успели подтереть такой явный след». «Узнал, почему началась у них грызня?» «Да, все дело в их природе». «То есть?» «Борьба света и тьмы, как бы пафосно это ни звучало». Пожал плечами здоровяк. «Тут есть странные моменты. Вот эти двое, как я понимаю, за тьму?» Указал на усеянного колючками парня и прижатую к асфальту девицу президент. «Да». «А он? За свет?» Палец перешел на молодого парня в странных доспехах. «Именно». «Но кто бьет вот ее?» Палец свернулся к девице, пока эти двое борются. «Полагаю, были еще участники, которые не проявили себя». «Почему эти проявили?» «Разбираюсь. Из того, что успел накопать, чем слабее мистик, тем сложнее ему контактировать с материей и реальным миром». «То есть?» «Те, кого мы видим, мертвецы. Вот их свидетельство о смерти с датами и причинами». Протянул попрыгайло листок из папки, что принес с собой. «Вот как?» Президент углубился в чтение, затем принял от порученца протянутые дополнительные фотографии. «И что, все они мертвецы?» «Нет, есть и живые, но они не главные. Или не совсем главные. Я еще не смог полностью изучить их структуру. Сами понимаете, работать приходится тайно, даже от своих. Но из того, что разузнал, над живыми стоит кто-то более могущественный. Не раз мелькали слова «бог» и «предок». Также по косвенным данным удалось выяснить, что живые контактируют с мистиками уже не первую 1000 лет, и у них сложилась клановая система. А вот как становятся мистиками, я пока не выяснил. Почему одни получают силу, а другие, как и положено после смерти, не возвращаются... «Поспрашивать бы кого-то из них», — мечтательно кивнул на экран попрыгайло. «Я бы и сам этого хотел», — задумчиво кивнул президент. «Так, может, надавим? Они так подставились». «А какая будет ответка? Ты выяснил, насколько они ограничены в своих возможностях?» «Не знаю». Удрученно повесил голову здоровяк. «Но это только пока». Тут же твердо посмотрел он в глаза президенту. «И все же, почему они именно сейчас так активизировались? Найди мне причину. Ты сам сказал, они уже не одно тысячелетие существуют, и данных никаких о них не было. А тут резко и по всей стране. Не зная причины, мы можем неправильно отреагировать. И тогда сами себе на ровном месте создадим проблем. Попробуй выйти на контакт с ними». Снова кивнул на экран президент. «Если он за светлых и, судя по видео, защищал людей, то как минимум наши цели... совпадают. Государство тоже защищает своих граждан. Найди тех, кто с ними работал, из местных. Припугни или посули, что не мне тебя учить, и пусть сведут тебя с ним. Нам нужны прямые контакты». «Понял, господин президент. Сделаю. Разрешите идти?» «Давай», — кивнул Путин. «Еще это НАТО у границы, будь оно неладно». Вздохнул уже в спину уходящему порученцу мужчина. «И где время на все найти?»